Самокритика. Пожалуй, самые главные мероприятия в системе организационной жизни – это регулярные собрания самокритики. Дословно перевести термин «сенхвальчхонхва», которым описывают эти собрания, очень сложно. Если переводить его на русский буквально, то получится нечто вроде собрания для обсуждения итогов жизни. Однако здесь мы будем называть их собраниями самокритики. Благо, это описательное название неплохо отражает их суть. Как и в случае со многими другими институтами и приемами работы, северокорейцы настаивают на том, что собрание самокритики изобрели они, а точнее, любимый руководитель Ким Чен Ир. Это, конечно, неверно, поскольку такие собрания самокритики когда-то были обычным явлением в маоистском Китае, откуда в конце 1950-х годов они, очевидно, и были заимствованы. Форма проведения таких собраний менялась с течением времени. В конце 1950-х и начале 1960-х годов, когда власть была занята зачисткой последних остатков внутрипартийной оппозиции, в основном просоветской, весьма распространены были ожесточенные сессии проработки, посвященные борьбе с различными уклонами или иными недостатками. Сессии эти очень походили на печально известные сборища хунвейбинов в Китае в период преснопамятной культурной революции. Жертв этих проработок выволакивали на трибуну и часами поносили и оскорбляли. В некоторых случаях допрашивающие не ограничивались словесными нападками и публично избивали злополучных реакционеров и фракционеров. Одному моему знакомому, советскому офицеру корейской национальности, которого в 1945 году решением ЦК КПСС отправились строить Народную Корею и заодно за ней присматривать, во время такого собрания особо сильным ударом сломали ногу. Правда, ему повезло. Не без помощи посольства его с женой вывезли в СССР, где он благополучно дожил до глубокой старости. В более поздней эпохе накал страстей на этих заседаниях снизился, и они приняли более формальный характер. С другой стороны, примерно с 1962 года они стали проводиться систематически. Около 1970 года сложилась та модель проведения собраний, которой в Северной Корее в целом следует и по сей день. Официально утверждается, что эту модель разработал Ким Чен Ир. Но до какой степени это утверждение соответствует истине, сказать сложно. С тех пор в большинстве рабочих коллективов собрания самокритики проводятся еженедельно, в большинстве случаев по субботам, хотя тут возможны варианты. Среди крестьян такие сессии проводятся раз в 10 дней. Так как в основе ритма жизни северокорейской деревни лежит незаимствованная в сравнительно недавние времена из Европы семидневная неделя, а старая добрая восточно-азиатская декада-десятидневка. Означает это, кстати, что выходной у крестьян не воскресенье, а каждый десятый день. Лица, занимающие особо ответственные идеологические должности, должны участвовать в собраниях самокритики чаще. У артистов они, например, обычно проводятся два раза в неделю. Помимо еженедельных заседаний, раз в квартал и раз в год проводятся более продолжительные собрания самокритики, на которых подводятся итоги завершившегося периода. Собрание самокритики проводится в рамках той организации, которой принадлежит человек. Как уже говорилось в предшествующей главе, в КНДР действует 5 организаций – Трудовая партия, Союз молодежи, Конфедерация профсоюзов, Крестьянский союз и Женский союз. При этом любой кореец является членом одной и только одной из этих организаций. На заводе, в учебном заведении или воинской части обычно действует несколько организаций. Но собрания самокритики все организации проводят одновременно, хотя и в разных помещениях. Иначе говоря, с наступлением субботы члены партии, профсоюза и союза молодежи в установленное время отправляются в 3 разных помещения и там начинают активно критиковать себя и друг друга. Все участники таких собраний должны готовиться к ним заранее. Все свои грехи и проступки человек должен записывать в специальную тетрадь. Предполагается, что на собрании самокритики каждый участник мероприятия сообщит своим товарищам обо всех нарушениях, совершенных за отчетный период, то есть обычно в течение предыдущей недели. На практике, конечно, северокорейцы вовсе не ищут приключения себе на голову и публично признаются лишь в относительно безобидных нарушениях и провинностях. В чем могут состоять эти прегрешения? Обычно в качестве объекта покаяния выбираются такие проступки, которые не воспринимаются как слишком серьезные. Солдаты признаются, что не почистили оружие или плохо провели учебные стрельбы. Студенты раскаиваются в плохом выполнении домашних заданий. А домохозяйки признают, что убирали улицы на вверенном им народной группой участке без должного усердия. Однако простого признания ошибок недостаточно. Необходимо также предложить меры по исправлению допущенных нарушений. При этом публичное покаяние, которое обычно длится пару минут, должно включать в себя цитату из трудов одного из кимов. Для того, чтобы облегчить подготовку к подобным выступлениям, существуют специальные тематические цитатники вождей. После публичного покаяния наступает время взаимной критики. Это означает, что каждый участник должен осудить действия своих коллег, точнее, одного из них. Избежать участия в этих ритуалах не может никто. Низовая ячейка любой организации, будь то ТПК, женский союз или профсоюз, обычно состоит из 10-20 членов, а средняя продолжительность сессии составляет около 1,5-2 часов. Иными словами, у участников собрания есть около 5-10 минут, чтобы обсудить и осудить грехи каждого члена группы. Этого более чем достаточно, так как каждый северокореец должен проходить эту идеологическую обработку каждую неделю. Месяц за месяцем, год за годом, десятилетие за десятилетием. И хорошо знает, как в таких случаях полагается себя вести. Очень часто еженедельное публичное покаяние и следующая за ним товарищеская критика являются чистой воды спектаклем. И критикуемый, и критикующий заранее, еще до начала собрания, договариваются, о чем и как они будут говорить. Оно и понятно. Они, в конце концов, свои люди, и им еще предстоит работать и жить вместе. Однако такой сценарий может быть нарушен, если кто-нибудь решит привлечь внимание к более серьезным прегрешениям. Разумеется, в этом случае правдолюб вполне рискует получить симметричный ответ, ведь и он, как правило, не без греха. Иными словами, всегда существует реальная, пусть и не очень большая, угроза того, что в ходе собрания всплывут фактические правонарушения. Несмотря на присущий им формализм, собрание самокритики нельзя воспринимать легкомысленно. Для большинства северокорейцев это действительно несколько пугающая, пусть и привычная процедура. Эти собрания заставляют всех постоянно быть настороже, следить за своими словами и поступками, и с точки зрения властей способствуют укреплению социальной дисциплины. С другой стороны, они подрывают взаимное доверие, предоставляя их участникам удобную возможность ударить коллегу ножом в спину, о которой в мире нормальных интриг в трудовом коллективе не приходится и мечтать. Великие песни и танец. Каждый в Северной Корее хорошо знает, что такое пять великих революционных опер. 30 с лишним лет эти пьесы официально считались вершиной северокорейского исполнительского искусства. Слушатели в возрасте могут вспомнить, что в 1960-х годах Цзянь Цинь, бывшая шанхайская актриса и жена Мао Цзэдуна, создала в Китае новый музыкально-драматический жанр, известный как революционная опера. Эти китайские эксперименты оказали большое влияние на Северную Корею. Однако в КНДР крайне редко и неохотно признают какое-либо иностранное влияние. Поэтому о китайских корнях революционных опер среднестатистическому северокорейцу неизвестно. Корейцы в своем большинстве считают эти оперы уникальным корейским культурным феноменом, созданным под мудрым руководством полководца Ким Чен Ира. Ким Чен Ир действительно внес значительный вклад в развитие этих революционных опер. В 1971 году 29-летний Ким был назначен заведующим отделом культуры и искусства ЦК ТПК. Это было одним из первых признаков того, что молодого человека готовят унаследовать высшую власть в стране. Сфера пропаганды и искусства, очевидно, считалась достаточно безопасной площадкой, на которой Ким Чен Ир мог оттачивать управленческие навыки, не ставя при этом под угрозу действительно важные для существования страны и режима области. Получив новую работу, Ким Чен Ир занялся созданием опер, которые вскоре легли в основу северокорейского театрального репертуара. В течение долгого времени, собственно говоря, весь репертуар северокорейских театров состоял из этих пышных мюзиклов, которые именуются пятью великими революционными операми. Первой из них стала опера «Море крови», поставленная в 1971 году. Поэтому революционные оперы также именовались революционными операми, поставленными по образцу оперы «Море крови». За «Морем крови» последовали оперы «Цветочница», «Верная дочь партии», «Расскажи, тайга» и «Песнь о горах Кымгансан». Все эти произведения появились в 1971-1973 годах и с тех пор нисходят с театральных афиш КНДР. Появление «Моря крови» стало поворотным пунктом в истории северокорейской сцены. Все спектакли, которые ставились до 1971 года, были объявлены устаревшими, а все последующие театральные постановки должны были следовать стилю пяти великих революционных опер. С течением времени, правда, в КНДР появлялись и новые революционные оперы. Например, впервые поставленная в 1995 году опера «Море любви». Однако эти новые оперы редко становились объектом массовых пропагандистских кампаний и уж точно никогда не считались равными пяти великим. Кроме того, после появления в 1988 году оперы «Сказание о верной Чхунхян» в Северной Корее наряду с революционными операми стали распространяться и так называемые национальные оперы с менее политизированным сюжетом, часто основанным на произведениях традиционной литературы или народных сказаниях, и с более традиционной музыкой. Таким образом, монополия революционных опер оказалась частично подорванной, хотя и поныне они считаются квинтэссенцией театрального искусства. Утверждается, что Ким Чен Ир при подготовке революционных опер изначально опирался на сюжеты пьес, которые когда-то ставились силами самодеятельности антияпонских партизан Маньчжурии. Это утверждение выглядит правдоподобным. Действительно, партизаны поставили несколько простых пропагандистских спектаклей, целью которых было революционизировать сознание местных крестьян. Возможно, некоторые их сюжетные линии, еще не совсем стершиеся в памяти ветеранов партизанского движения, в начале 1970-х были действительно использованы для создания революционных опер. Но знать этого наверняка мы не можем. Хотя главным источником вдохновения для корейцев в начале 1970-х послужили чуть более ранние эксперименты Цзэн Цинь и ее команды в Китае, до некоторой степени революционная опера похожа и на американский мюзикл, и даже отчасти на европейскую оперетту. Танцевальные и вокальные номера сочетаются с диалогами, а сюжетную линию часто комментирует хор. Фабула революционных опер очень проста, крайне сентиментальна и имеет четкий и однозначный политический посыл. Прямолинейность сюжета отчасти компенсируется размахом и техническим совершенством постановки, спецэффектами, толпой статистов и великолепными декорациями. Музыка северокорейских революционных опер отличается от китайских прототипов. Если в Китае для своих спектаклей Цзэн Цинь использовала слегка вестернизированные традиционные китайские мелодии, то мелодическая основа революционных опер в Северной Корее по сути своей западная, хотя специально созданный для этих представлений оркестр использует как западные, так и корейские музыкальные инструменты. Официальная установка гласит, что музыка революционных опер сочетает в себе лучшие черты западной и восточной музыкальной традиции. Русскому уху, однако, эта музыка сильно напоминает советскую эстраду 1950-х годов, лишь слегка приправленную корейскими мелодиями. Сюжеты этих северокорейских мюзиклов откровенно политические. Например, «Море крови» — это история крестьянки, сын которой вступил в ряды партизан-коммунистов в 1930-х годах. В конце концов и сама женщина решает пойти по его стопам. Трудно не увидеть отсылку к роману Горького «Мать». Опера «Верная дочь партии» рассказывает о героизме военной медсестры, которая сражается с американскими империалистами во время Корейской войны. У храброй девушки есть одна мечта – хоть раз увидеть Ким Ир Сена. Однако осуществить эту мечту ей не суждено. Героиня умирает со словами: «Я хотела бы увидеть вождя», и в качестве своего последнего желания просит отдать свой партбилет вместе с очередными взносами в ЦК партии. «Цветочница» повествует о временах японского колониального господства и о страданиях юной служанки, с которой жестоко обращается безжалостный помещик. Через некоторое время девушка присоединяется к борцам сопротивления. В итоге помещик наказан, а революционное добро торжествует над феодально-капиталистическим злом. Эти спектакли действительно роскошны, с многочисленной массовкой, тщательно продуманными сценическими эффектами и хорошо поставленным освещением. Театр Монсуде, который был специально построен для постановки революционных опер, несмотря на маленькие размеры зрительного зала, имеет гигантскую сцену глубиной 100 метров и шириной 150 метров. Учитывая, что в революционных операх участвует до 200 актеров, необходимость в такой сцене очевидна.